«Ты не знаешь, что такое квиддич», — возопил отвлекшийся от своего спора рыжий. «Это игра такая, очень дурацкая», — прокомментировала Гермиона. «Неправда. Пока мы ходили по магазинам дальше, новые знакомые просвещали меня по поводу местного магического спорта, а я только диву давался их упорству, заявив, что действительно ерунда полнейшая, ибо один ловец играет вместо всей команды». Я получил молчаливое одобрение Грейнджер. На тот момент мы уже закончили ходить за покупками, и теперь ждали родителей Рона, которые должны будут нас забрать, точнее, их забрать. Меня уже причислили к компании и пригласили в гости. «А где ты сейчас живешь?» – спросила Грейнджер. «Да в отеле здесь, в Лондоне». «В дырявом котле?» – не понял Уизли. «Да нет, в магловском Лондоне. Фи, с маглами. Там же без магии ничего нету», – хмыкнул Рыжий. «Да нет, вполне недурно. Тоже хмыкаю, и все удобства у них имеются, зря ты так, вот он какой, Хогвартс-экспресс, легендарный поезд, вот интересно, у них тут в Англии запрещено заколдовывать магловские вещи, но у Уизли есть летающая машина, здесь, поезд с расширенным пространством внутри может, на это просто надо отдельное разрешение, за 4 дня, я успел весьма немало и как минимум 3 вещи, что обязан выполнить настоящий попаданец в Поттериану, купить акции Apple, подружиться с золотым трио и полетать на аэрокаре Уизли. А нет, 4 вещи. Еще я подружился с близнецами. Стоп, еще я купил себе метлу, которую разобрал на винтики, пытаясь понять, как она работает, после чего собрал, подарив Рону, который был просто в полном восторге. Блин, может мне стоило в Шарбатон, Флёр соблазнять, хотя, нахрена, нет, она, наверное, красиво, но канон все-таки тут, а не там. Так что хороший выбор батя сделал. К тому же в этом году должен дедушка возродиться, надо бы контакты навести. Да, скажу так при ком-нибудь Волан-де-Морту дедушка, всех инфаркт хватит. Задумчиво помотав на пальце свой перстень, я спрятал руку в коробку с бутербродами. Поезд, насколько я помню, едет долго, так что лучше было бы заранее сделать себе пожрать, дабы не просить у спутников, которыми стали небезызвестные золотое трио. Вышло так, что попросили у меня они. Ну, я не жадный. К тому же, бутербродов у меня было реально много, даже очень много штук 40, если я не ошибаюсь. Кстати, надо будет себе домового эльфа приобрести и переделать его в кого-нибудь другого хотя бы внешне, чтобы Гермиона не лезла, а то всю башку проест. Народ, а мне куда? Вроде те, кто тут в первый раз, должны на лодках плыть, но я вроде не первокурсник. Да пошли с нами, заявил Рыжик, не дав подруге и рта раскрыть, за что получил локтем в бок. Что? Еще один локоть. Все-все, я понял, и на грани слышимости прошептал. Девчонки, я же только сейчас вгляделся в сопровождающих. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Раса. Человек. Уровень. 14. Возраст. 14 лет. Класс. Маг. Сила. 11. Ловкость. 13. Выносливость. 14. Интеллект. 13. Мудрость. 14. Воля. 17. Харизма. 14. Маг. Ядро. 4. Резерв. 11. 1101-1100. Кластеры. Европейский. Контроль. 14. Реклама. Проектная декларация на рекламируемом сайте. Ипотека в Новороссийске по 6.1%. Плотность магического тела. 48. Но тому, кто считает это кажется убожеством, стоит разувериться в своих предположениях, ибо дальше я узрел это. Имя. Гермиона Джин Грейнджер. Раса. Человек. Уровень. 12. Возраст. 14 лет. Класс. Маг. Сила. 9. Ловкость. 11. Выносливость. 12. Интеллект. 16. Мудрость. 13. Воля. 14. Харизма. 9. Маг. Ядро. 3. Резерв. 8. 800-800. Кластеры. Европейский. Контроль. 16. Плотность магического тела. 39. И это. Имя. Рональд Беллиус Уизли. Раса. Человек. Уровень. 13. Возраст. 14 лет. Класс. Маг. Сила. 10. Ловкость. 13. Выносливость. 12. Интеллект. 11. Мудрость. 11. Воля. 17. Харизма. 11. Маг. Ядро. 4. Резерв. 9. 900-900. Кластеры. Европейский. Контроль. 10. Плотность магического тела. 43. Нет, они, конечно, еще четверокурсники только, но все равно такие показатели, и если по Уизли и Грейнджер еще не стоит ориентироваться, то Поттер вроде как весьма сильный маг, следовательно сверстники должны быть его уровня или ниже. Спасибо тебе, батенька Кощей, за такие показатели, особенно за магическое тело, точнее, за его плотность. Если я правильно понимаю, что это, то в будущем мне оно будет очень полезно, и, скорее всего, в нем и секрет твоего бессмертия. А уж если мне передалась лишь небольшая его часть от рождения, то сколько же этой самой плотности у самого Кощея? 5000-10000. Интересно, сколько бы потребовалось Кощею минут, чтобы прихлопнуть Мадару? Хогвартс действительно величественный и красивый замок. Кстати, а ведь получается, что Слизерин был и моим предком, не так ли? Может, я, как в разных фиках, владею четвертой частью Хогвартса? Хотя нет, бред. Если бы такое было бы, то Волан-де-Морт уже давно владел бы Британией как минимум. А в сейфах вряд ли дед таковые не подчистил, если там что-то и было. В общем, не обломится мне ничего. Да и зачем? У меня же батя над златом чахнет, по совместительству подрабатывает сильнейшим магом мира. Хотя он не один такой, есть еще Цуньгун из Китая. Тоже интересный персонаж, хотя и помладше Кощея на пару столетий. Впрочем, им-то что, пары сотен лет больше, пары меньше. Ровесники почти. Да и в Европе есть еще один настолько же легендарный маг, родившийся едва ли не в римскую эпоху. Точно знаю, что развал Рима он застал, но сколько ему уже тогда было, непонятно. Зовут Аулузиус Октавиан. Предпочитает зваться Аулом Октавианом. Мне про него отец рассказывал. Точно известно еще про одного африканца и латиноамериканца, но они погибли в 16 и 18 веках соответственно. Собственно, эти трое, Кощей, Октавиан и Цунь, составляют совет архимагистров, о которых и знают-то не все, но который имеет громадную власть и которому подчиняются уже магистры. Эти, насколько я понял, почти такие же чудовища, только поменьше масштабом чуток. Соответственно, совет архимагистров – вообще единственный властный орган, которому магистры подчиняются. На них не действуют законы ни одного государства, а только правила, установленные советом. Хотя мало кто из них нарушает законы территории, где оказался. В этот список входит и Фламель. Дальше уже идут архимаги, к которым принадлежит и Дамблдор, еще ниже – лорды и старшие маги. В самом низу таблицы находятся маги, просто маги, обыватели магического мира. Именно поэтому я могу собой гордиться, достигнув уровня старшего мага в 14 лет. Меня безо всяких скидок можно назвать гением. Но вернемся к Хогвартсу. Замок реально впечатлял. Величественный, огромный и прекрасный даже отсюда, а уж как он выглядит снизу из лодок, должно быть непередаваемое зрелище. Вскоре мы доехали до ровной площадки, где и сошли. Все уже знали дорогу, так что я просто шел рядом с новыми знакомыми, которые провели меня по длинной террасе, доходящей как раз до немаленького помещения, из которого уже вел коридор прямо до большого зала. Все ученики спешили к своим столам, заходя внутрь. Я же, видя преподавателей на небольшом возвышении, поспешил туда. «Вам что-то нужно, молодой человек, и представьтесь, я вас не могу вспомнить», раздалось холодно слева. Повернув туда голову, я узрел еще одну живую легенду, перепутать которую с кем-нибудь другим было бы невозможно. Северус Снейп. Кстати, его имя на латинском означает «жестокий». Как говорил один известный в моем первом мире человек. Совпадение? Не думаю. Да, сэр, я новый ученик и... Не пудрите мне мозги. Новым ученикам по 11 лет. Не знаю, кто вы такой, но, к вашему сведению, магии Хогвартса все равно, как вы выглядите. С вас 10 баллов за глупую шутку. Северус, что у вас происходит? И, молодой человек, представьтесь, пожалуйста, раздался сзади чуть хриплый и степенный, но все равно мощный голос. Вы, тут только один человек обладает таким. Директор Дамблдор, я полагаю, я Алан Кощей, ну не может же он обо мне не знать? О, наш новенький, Северус, за что ты уже снял с него баллы? Он ведь еще даже не поступил ни на один из факультетов. Значит, 10 баллов с факультета, куда он поступит? Холодно буркнул Зельевар и отошел к своему месту за учительским столом. «Директор, мне куда вообще? Ну, вы понимаете. Конечно, молодой человек, как только мы распределим первокурсников, то сразу же позовем вас. Отойдите пока вон к той стене. Вам наколдовать стул? Нет, спасибо. Я сам. И директор, не нужно так пристально смотреть мне в глаза», намекнул я на попытки проникнуть мне в голову. «Слабые, почти незаметные и, скорее по привычке, чем осознанно, Но все равно, ну, вы же позволите старику свои слабости, улыбнулся Дамблдор, только вот с такого расстояния я и сейчас чувствую чуток эмоций. Внутренне он напряженный даже слегка сожалеет о такой дурацкой привычке. Грубый ответ будет означать конфронтацию, согласие и прощение маленьких слабостей, как минимум положительное отношение. Как бы я сейчас ни ответил, я покажу ему свое отношение и дальнейшие намерения. Хитрый дед-то ведь ситуация так реально случайно сложилась. Но как пользуется, а? Ничего страшного, директор. У нас у всех есть свои слабости. У моего отца, к примеру, знания и любовь к искусству. Он их еще со златом часто сравнивает, из-за чего возникло суеверие, что Кощей одержим золотом. А он не копит его? Ехидно спросил Дамблдор. Почему же? Копит. Только по большей части ему наплевать на этот металл. Покажите мне архимага, который не сможет отнять или заработать золото, нету таких. Согласен. Что же, пожалуй, нам стоит отложить нашу беседу до более подходящего времени. Да, сэр. Я развернулся к указанной стене рядом со столом Гриффиндора, судя по тому, что туда сели Поттер, Гринджер и Уизли. ГМ это еще один намек, что ли? Нет, я верю, что мог случайно встретить Триа в косом. Уизелам я тоже мог понравиться, и они вполне могли бы меня просто так пригласить, но потом-то они проводили со мной столько времени не потому же, что я им так сильно понравился, а вот сейчас подсаживают к Гриффиндору почти что. ГМ или у меня паранойя? Блин, все-таки слияние сознаний со столь взрослой личностью сильно на меня влияет. Это не трехлетний ребенок, который еще и говорит-то плохо, и не десятилетний, это уже полноценные 14 лет очень, очень насыщенной жизни, которая даже на мою речь повлияла, не говоря уж о всяком разном. Итак, сегодня у нас необычный год, и первое его отличие, наш новый ученик, в связи с возрастом, он поступит сразу на четвертый курс и, я надеюсь, факультет, куда он попадет, примет его со всем радушием, на которое только будет способен, заговорил Дамблдор после распределения новичков. Кощей, Алан, объявила МакГонагал последнее имя в своем списке и свернула свиток. Я неспешно подошел к ней и, не садясь на табурет, аккуратно взял шляпу, надев на свою голову. «Молодой человек, снимите свои щиты. Я похож на идиота, однако я не могу распределить вас, пока на вашем разуме стоит защита. И все-таки, вам придется распределять меня так. Прошу прощения, но, как говорит один человек, постоянная бдительность. ГМ, ну, в таком случае не обессудьте. Ваша паранойя достойна места, куда я вас отправлю, Слизерин». Проорала шляпа. Я ее снял, но не отдал в протянутую руку МакГонагал, а вытянул, смотря в складочки, составляющие лицо, а на другой полусогнутой руке зажег яркое пламя. «Вы уверены, уважаемая шляпа, а куда мне тебя еще посылать?» «Если ты не снимаешь со своего разума защиту», — немного опасливо завопил древний артефакт. «ГМ, ладно, Слизерин, так Слизерин». Когда я уже отходил к своему новому столу, заметил каменное лицо Зельевара. «Ну, покерфейс держать он умеет. Все-таки снял баллы своему факультету. Интересно, это первый раз за всю историю его преподавания? Вполне ведь возможно. Друзья, сегодня знаменательный день. День начала великого события. Турнира трех волшебников. Как многие здесь знают, в этом турнире принимают участие три школы – Хогвартс, Шарбатан и Дурмстранг. Участники обязаны будут участвовать в различных магических состязаниях, но лишь один из них будет достоин поднять чашу победы – Кубок трех волшебников. А сейчас, поприветствуем очаровательные девушки из Шарбатана и их директор, мадам Максим. Двери большого зала распахнулись, и между столами Гриффиндора и Хаффлпаффа вбежали строем девушки в голубых мантиях, прекрасно облегающих фигуры, и, если грудь была прикрыта обрезом ткани, дополнительно спускающимся от ключицы до локтей, то вот бедра облегались весьма плотно. Лица у француженок, кстати, явно были лучше, чем у местных. Кожа достаточно чистая, незаметно вторых подбородков или обрюзглости лиц, да и худых швабр или толстушек среди них также не имелось. Все более или менее были нормальными. Устроив короткое, но очень красивое представление, девушки расселись за, явно специально оставленные для них стулья. Кто из них Флёр Делакур, мне было понять тяжеловато, пока я не попробовал обратить внимание на парней, точнее на ту девушку, которая приковала к себе все внимание. Кто-то едва ли не слюнями исходил, хотя с ума и не сходили. Наши друзья из Дурмстранга и их директор Игорь Каркаров, встречайте. А вот эти гости вместо воздушности производили впечатление силы. Пусть я и видел лучше, но все равно впечатляло. Посохи, высекающие искры, ровный, четкий шаг словно каток, готовый смять все на своем пути. Итак, внимание, это, Дамблдор провел палочкой по непонятной грязно-золотой фигуре, которая плыла, открывая простой деревянный кубок внутри, кубок огня. Над кубком из воздуха загорелось синее пламя. Чтобы участвовать в турнире, достаточно бросить свое имя в кубок не позднее четверга. Учтите, выбранным чемпионами назад пути уже не будет. В этом году, дабы избежать лишних жертв, также было введено одно дополнительное правило. Я попрошу мистера Бартимиуса Крауча его озвучить. Немного зажатый мужчина в явно новой мантии прошел из-за дополнительного стола, бывшего чуть ниже и стоящего впереди стола преподавателей, к Дамблдору. В это время небо как раз начало покрываться молниями, а потолок все это отражал. Кстати о потолке, великолепно, просто нет слов. Я сначала даже и не понял, что он вообще есть. Казалось, будто находишься действительно под открытым небом. Во время особенно сильной вспышки молнии все пригнулись, вскрикнув, а от небольшой неприметной двери ударил зеленоватый луч, разогнавший тучи. Может, тут реально просто потолка нет? Ну не могло же заклятие пройти сквозь камень, или могло? Аластер, друг мой, тихо поздоровались Дамблдор и Грюм. Друзья, рад представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных сил, Аластера Грюма. Когда все похлопали, а Грюм занял свое место, Дамблдор молча отошел, а его место занял Крауч. Всем, кому нет еще 17, запрещено участвовать в турнире. Секунду стояла тишина, а потом зал взорвался возмущенными воплями. «Тихо!» – пророкотал голос Дамблдора. «Дослушайте, к мистеру Алану Кащею это правило не относится, так как он признан досрочно совершеннолетним, а заодно является единственным представителем магической Руси на турнире и подтвержден, как дееспособный участник. Собственно, данный турнир в этом году скорее можно будет назвать турниром четырех волшебников. По мере того, как Крауч говорил, гул нарастал, превращаясь в рокот и обращая большой зал в черти что. Тихо. Опять заткнул всех Дамблдор, применив на себя сонорус. Кажется, Алан хочет что-то сказать, перевел он взгляд на меня, сидящего с поднятой рукой. Да, спасибо, директор. Господа, дамы, если кто-то не согласен с моим участием, то дуэльный помост и я всегда к вашим услугам. Только учтите, что бой со мной будет с применением любых заклятий безо всяких запретов, а победа определяется неспособностью продолжать бой, в том числе и смертью. От себя обещаю, что буду пытаться закончить любой поединок максимально аккуратно. Спасибо за внимание, как минимум, репутацию я себе сильно подпортил, но мне теперь положено. В предках минимум три темных лорда, Слизерин, Волан-де-Морт и Кощей, которого столетиями считали хозяином одного из планов мира мертвых, братом Вия и Змея Горыныча. Это потом данные образы в сказках извратили, а столетия назад одни имена этих существ вызывали ужас и безграничное уважение. К тому же, батя что-то рассказывал и про Скандинавию. Не уверен, конечно, но, что странно, славянские и скандинавские пантеоны весьма похожи, только имена и антураж другой, хотя сам Кощей ничего такого и не упоминал. Опять поднявшийся возмущенный рокот прервал все тот же Дамблдор, но на этот раз громовым хлопком, предварительно наложив сонорус на руки. Учитывая, что все уже поели, я считаю необходимым закончить наше сегодняшнее торжество и разойтись по своим гостиным. Классно ты их, хлопнул по плечу меня кто-то сзади. Точнее, попытался хлопнуть, так как я чисто машинально телепортировался на метр в сторону, а уже на бывших рефлексах Алана зажег на руке пламя, однако так же быстро его и потушил, увидев сзади студента. Явно мой поток, но кто это, непонятно. Я Драко Малфой, рад знакомству, подошел ко мне несколько высокомерный блондин, протягивая руку. Алан Кощей, не знаю, кем ты окажешься здесь, Малфой, но, надеюсь, не канонным хорьком. Ты ведь чистокровный, в каком поколении? Подошла ко мне несколько полная девочка, третья, хмыкаю, наблюдая вытягивающихся лица окружающих меня людей. Да ты почти грязнокровка, сморщила нос какая-то блондинка, а Малфой вообще демонстративно вытер руку. Я же на это только ухмыльнулся. Рядом со мной встал еще один парень, также лыбящийся и протягивающий руку. Девит Мерли, рад знакомству. Алан Кощей, хмыкаю, протягивая руку. Девит, ты чего творишь? Взвизгнула какая-то девчонка. Умные вещи я творю, а вы все». Он явно не собирался заканчивать фразу, поэтому я ему решил помочь. Идиоты. Честно говоря, от тех, кого называют хитрецами, интриганами и наследниками аристократов, я ожидал большего количества мозгов. Я тоже удивлен, хмыкнул новый знакомый. Рядом со мной есть свободная комната. Предлагаю заселиться тебе туда. Ага, спасибо. Вещи доставляют эльфы. У меня все с собой. В одежде чар расширения. Часть окружающих нахмурилась, принимая первую порцию информации к размышлению, а я, сопровождаемый новым знакомым, пошел к своему месту жительства на ближайший год. Комнаты на Слизерине оказались неплохими. Сухо, уютно, комфортно. Мягкая кровать, тумбочка, письменный стол и шкаф, еще ковер на полу. Рядом был вход в санузел, состоящий из небольшой комнатки, в стенах которой были две двери, в туалет и в ванную. Последняя представляла из себя овальное углубление прямо в каменном полу, а рядом с ней – раковина. Хорошо тут живут. А еще, явно без чар расширения пространства не обошлось. Что еще? А, гостиная. Гостиная – отдельная тема. Вместо одной из стен – озерный пейзаж. Красоты добавляло то, что водоросли мягко светились, придавая картине неповторимость. В противоположной стене – большущий камин, а в левом уголке от него – камин поменьше. Полы уложены коврами, мягкие кресла, столики, стены были сложены из неправильной формы камней, щели между которыми поросли мхом, однако стоило мне его поковырять, как тут же стало понятно, что это как минимум непростой мох. Он был сухой и крепкий, оторвать даже ворсинку мне не удалось. На следующий день половина гостиной косилась на меня презрительно, выходя из спален, еще треть меня просто не замечала, делая вид, что я пустое место. Зато кроме Дивида появилось еще три человека, которые относились ко мне более-менее нормально. «Здравствуй, я Анна Мерли, моя сестра», — пояснил подошедший Дивид. «Третий курс, Александр Вейфурт», — представился подошедший вместе с ним парень. «Геральт Дарк, Алан Кощей, П.А., типа теперь он не Кощеев, а Кощей, на здешний манер, приятно познакомиться», — чуть хищно улыбнулся я, смотря на аристократов, кидавших на нашу группу удивленные взгляды. Кто-то был несколько задумчив. Все-таки один Дивид и сразу четыре человека, разные вещи, совсем разные. В блажь или дурость Мерли они поверить могли, но чтобы коллективно сошли с ума четверо, это уже необычно, а потому самые умные уже задумались. Блин, как же я себя необычно чувствую тут. С одной стороны, память прошлой личности, как и раньше, помогает легко встроиться в обстановку, а с другой, когда абсолютно все вокруг мгновенно меняется очень необычно, и привыкать к новому миру мне, видимо, еще долго. После завтрака я, по пути на чары, забежал в зал с кубком и, легко пройдя возрастную линию, бросил бумажку со своим именем. Я, конечно, мог бы и не участвовать, но батя попросил по возможности выиграть этот турнир. Уж не знаю, зачем это нужно, но пофиг. Кощей огорчать что-то не хочется совсем, да, интересно, а испытания будут канонными, хорошо бы. В Хаге мне, пожалуй, стоит провести этот и следующие курсы, сдать экзамены, а потом, по возможности, присоединиться к двоюродному дедушке, напросившись в ученики. А если еще и получится сохранить инкогнито от общественности, то вообще великолепно выйдет. Впрочем, если выйдет влезть в ученики к Дамблдору, то тоже неплохо. Но боюсь, сделать это будет очень непросто. Филиус Флитвик, да, немного смешной с виду, но чувствуется, что за этой улыбкой и забавным лицом скрывается сила. Посмотрим на тебя, мастер чар. Имя. Филиус Златоглав Флитвик. Раса. Человек, гоблин. Уровень. 31. Возраст. 78 лет. Класс. Маг. Сила. 8. Ловкость. 11. Выносливость. 9. Интеллект. 22. Мудрость. 28. Воля. 20. Харизма. 16. Маг. Ядро. 26. Резерв. 54. 5400. 5400. Кластеры. Европейский, американский, африканский. Контроль. 85. Плотность магического тела. 87. ГМ меня он превосходит и серьезно, но вообще, видимо, у меня реально не маленькие наследственные данные, ведь Филиус Флитвик по-настоящему серьезный и сильный маг, а я слабее его всего вдвое примерно, а по резерву, на треть. По плотности маг тела вообще превосхожу. Молодой человек, где ваша палочка? Обратился ко мне профессор. Прошу прощения, у меня ее нет, видя нахмуренные брови и злые ухмылки соседей, поясняю, я не пользуюсь, сэр, мне она не нужна. Вот как, не могли бы вы воспроизвести простейшие заклятия Вингардиум Левиаса в таком случае, чтобы я удостоверился? Движение, деловито спросил я. Флитвик медленно показал Вингардиум Левиаса, сосредоточенно и медленно проговорил я, аккуратно двигая рукой и выпуская ею энергию. Очень необычный и занимательный процесс, наблюдать, как кластер формирует заклятие. Если я правильно понимаю алгоритм, то все маги, что подключены к кластеру, одновременно совершая нужное движение и проговаривая ключ-фразу, активируют специальную программу. По фразе и движению отыскивается нужный шаблон, который и формируется, после чего наполняется выпущенной энергией. Удобно и совершенно бесполезно вдали от кластера. Однако внутри этой области такой вариант намного удобнее колдовства лишь на одних воображении и силе воли. Кажется, в заклинание я вложил слишком много сил, потому что после аккуратного движения рукой вверх в воздух поднялись все незакрепленные предметы, кроме людей вокруг, заодно и книги, на которых стоял Флитвик. Аккуратно и медленно я опустил руку, а потом сжал ее в кулак, развеивая ток энергии. «ГМ», — прочистил он горло, — «вы молодец, молодой человек, Алан Кощей, профессор, вы молодец, Алан, подождите, Кощей, а нет, ничего, 20 баллов Слизерину и вернемся к теме». После небольшой демонстрации, да что там небольшой, на то, что я тут по дурости сделал, способны очень немногие, и уж точно не способны простые маги, которым едва дается магия без концентратора, хотя невербально колдуют они довольно неплохо. Те, кто знал об этом разделении, сильно задумались. Умное выражение, говорящее о работе мысли, я увидел у Гринграсс, которая и назвала меня день назад почти грязнокровкой. У многих других, тоже. Те, кто со мной сошлись ранее, лишь улыбались тихонько, радуясь правильно сделанному выбору. Вообще, противненькая картина эта. Всем вокруг в первую очередь нужна выгода от хороших со мной отношений. Именно поэтому я не хотел в первую очередь идти на этот факультет. Будь я сейчас обычным магом в третьем поколении, то об меня бы ноги вытирали, а так на том же Гриффиндоре большинству было бы наплевать на это. Правильно ли я выбрал? Хотя, ну не позволяет же мне было читать мои мысли этому антиквариату. Дни шли за днями, я постепенно втягивался в местный ритм жизни. Для Алана, который раньше занимался едва ли не с утра до вечера, местные нагрузки были смешными. Поэтому я потихоньку разучивал новые заклятия во внеурочное время. Но в первую очередь меня интересовали сами принципы европейской магии. Заклинания, хорошо, но хотелось бы не просто бездумно махать рукой и проговаривать всякий бред, но еще и понимать, как этот бред самому придумать, скажем, реклама. Как ни странно, единственными предметами, которые реально опирались на принципиальные законы здешней магии, были зелья и гербология. А последний я был сначала весьма скептического мнения. Ну а что, пересаживать растения из одного горшка в другой, подрезать им листики, мне на садовника что ли учиться? Однако ни хрена это оказалось не так, может на первых курсах так и было, но сейчас учили совершенно другим вещам. Управлять растениями, ускорять их рост или замедлять, как я понял позже, на следующих курсах в эту область будут только углубляться. Семикурсники учились объединять разные растения в небольшие системы и даже выводить новые. Только представив себе, что я смогу творить с такими знаниями и макутаном, я едва в астрал не ушел. А если к этому добавить знания сибирских и американских шаманов, да и в Японии чем-то таким увлекаются. А у меня как раз этот кластер один из родных. За день до начала турнира я обнаружил, что хоть Рининган мне и недоступен из-за банального отсутствия СЦЧ, но зато доступна работа с геномом. А главное, неожиданно появилось гораздо больше информации по этому вопросу. Притом откуда, непонятно. Впрочем, очень быстро я с этим разобрался. Дело было в ассимилировании личности Кира, копию которой я утащил к себе в подсознание. Он, оказывается, обладал тем минимумом знаний, который был необходим сейчас. Поняв это, я тут же залез в бумаги и расчеты, дабы при внесении минимума изменений, получить максимум пользы. В первую очередь, СЦЧ. Как ее сформировать сейчас я, конечно, представляю, но на это уйдет лет 7-8. Однако у меня ведь есть наборы генов кучи кланов Шиноби. Ни за что не поверю, что СЦЧ не зашито в генокоде. Нужный код мне отыскать удалось не сразу. Далеко не сразу. Как оказалось, не было никакого кода СЦЧ. Были лишь несколько секций, которые и создавали в организме вместе такие условия, в которых СЦЧ просто не могла не появиться. Недолго думая, я вставил их уже в свою ДНК, отрубившись на 10 часов. Побочный эффект, однако, учитывая, что я вставлял ровно 20 секций, делаю вывод, что на одну секцию уходит полчаса. В малых геномах что-то около 80 таких кусочков. В полноценных геномах от 1,5 до 5-6 сотен. Это значит, что если я захочу вытащить из геномов кланов все полезное и вставить себе, то мне потребуется что-то около пары месяцев. Офигенно. Но лучше так, чем никак. Благо, что моя цепь ДНК, перейдя в энергетическую форму, превратилась во что-то непонятное, став из двойной спирали, тройной и соответственно увеличив вместимость информации втрое, хотя как это сочетается с расой человек, если я уже чисто другой биологический вид, непонятно, хотя может это у всех людей так, а физическое тело все еще несет двойную спираль, все-таки даже ДНК-код не может хранить те объемы информации, что сейчас, к примеру, есть у меня. Там, наверное, в петабайтах исчислять надо минимум. А потом Поттер куда-то свалил и вернулся каким-то непонятным почти через неделю. С друзьями своими общаться не перестал, но был весьма пришибленным или просто замкнутым, раздраженным старался отмазаться. Меня тоже подзабыл, впрочем, все три я старалась со мной не встречаться, я же не оправдал возложенных надежд. Благо, что каким бы тут Дамблдор не был, его интриг в мою сторону можно не опасаться. Ну не идиот же он. Чтобы связываться с батей, на магистров никаких законов не налагают только потому, что любой из них может уничтожить небольшую страну вроде Британии, а архимагистры еще круче, мир. Их, конечно, всего три, но тот же Кощей, пусть и не без труда, организует за пару дней мировой зомби-апокалипсис. Стоп, а уж не батя ли постарался в мире школы мертвецов? Нет, нет и нет, ну нахрена ему? А тем временем потихоньку шли занятия, я втягивался, параллельно занимаясь во внутреннем мире Саски. Благо, что там у меня СЦЧ была. Друг учил меня не количеству, а качеству. Отточенность исполнения техник, умению нестандартно их применять. О, сколько, оказывается, можно сделать банальнейшие ковыреми. А если совместить с буншинами, передо мной открывался просто-таки безграничный простор. Жалко, тут Мадары нет. Думаю, лет за 10 я бы смог уговорить его учить меня. Но Мадар отправился со вторым моим потоком сознания. Хе, геймеры размножаются делением, да. Уже через пару дней слизеринцы попробовали извиниться, а потом наладить мосты. Извинения я принял, а вот второй порыв не заметил. Держался со всеми, ну, почти со всеми, нейтрально, а моей постоянной компанией стали Девит, Анна, Герольд и Александр. Особо в душу не лезли и сильно не навязывались, но как-то так вышло, что на первый план все же вылез я, став неформальным лидером. Часто мы собирались у меня в комнате, и я всем играл на гитаре, разучивая английские песни и стараясь подобрать к ним мелодию. Как-то вдруг я вспомнил, что у меня есть инвентарь. Честно говоря, я им не слишком-то и пользовался, а потому не вспоминал, но нужная мысль таки зашла в мою бренную голову, заставив выматериться сквозь зубы и перетаскивать все вещи из кармана кофты, которую я так и не стал менять, надевая мантию поверх нее. Собственно, я и так был огромным клубком сплетен для всего Хогвартса, а когда в моих руках сами собой стали появляться нужные предметы и исчезать, то разговоров и слухов лишь добавилось. Вызвать меня на дуэль так никто и не решился, видимо, деканы промыли мозги. Им-то Дамблдор точно объяснил, кто у меня папочка. Пусть его имя здесь и не сильно известно, но директор это прекрасно представляет, как и министр, к примеру. Итак, сегодня знаменательный день, выбор чемпионов. Через несколько минут Кубок Огня выберет 4 участников, коим представится шанс покрыть себя вечной неувядающей славой. Все, кто будут выбраны, должны пройти в ту комнату. Дамблдор движением руки притушил свет и указал той же рукой направление, а кубок запылал ярче. Вот его пламя взорвалось, взвелось в воздух и опало, оставляя в 2 метрах над кубком обгорелую бумажку. Никаких выстрелов или выкидывания из чаши. Чемпион Шарбатана, Флёр Делакур. Пламя опять взвелось, оставив падать еще одну обгорелую бумажку. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Ну, это ожидаемо. Следующее. Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори. Черт, у меня ностальгия. Я не единожды видел фильм по 4-й части «Подтерианы в двух мирах» и теперь мне кажется, что я его просто пересматриваю в каком-то формате «Миллион Д». Чемпион от магической Руси, Алан Кощей. Падлы, другим вы больше хлопали, и громче, и вообще. А, да пошло оно все. Я встал и поперся в означенную ранее комнату. Мда, обставили кривой косо, но да пофиг. Флёр тут, Дигори, Крам. Девушка явно испытывает к нам небольшую симпатию. Тут все с достаточно сильной волей, чтобы не вестись на ее природные чары. Мне вообще наплевать, как и Краму. Седрик поглядывает, но не особо пристально, хотя, я тоже поглядываю, благо она весьма симпатична. Да что там, красивая она, даже очень. По сравнению с ней, остальные француженки сущими уродинами кажутся, но вообще они все весьма неплохи. Ставлю половину того, что мне батя на карманные расходы выделил, пользуются какими-то зельями для кожи и всяким таким. Кстати, Кощей тоже интересно поступил. Он, конечно, бессмертный со своими тараканами, но мозги у него есть. Миллион золотых – это сумма. Большая сумма. Очень. Потратить ее, к тому же Алан вовсе не был избалован и тратил не особо много, так что получается, что дорогой отец просто решил, что легче сразу выдать побольше на ближайшую полусотню лет, а там сынок и сам чего-нибудь заработает, а если нет, то все равно полвека дергать по пустякам не станет. Правильно, в принципе, к тому же украсть что-то было тяжело априори, а отобрать, ну, во-первых, никто не был в курсе, а во-вторых, я тоже маг не из слабеньких, уж сбежать-то всегда смогу. А сейчас 9/10 этих денег лежит в Гринготсе. Банк там, конечно, так себе. Где это видано, чтобы за пользование моими деньгами я банку еще и платил? Но брали гоблины сравнительно немного, а то же яблоко покроет все расходы в будущем. Я уже не говорю про другие известные компании, которые я помнил и чьи акции дал указание покупать. Google тот же, Газпром российский, Asus или это не компания, а название линейки компов. Да не, вроде компания была, точно. В общем, с деньгами проблем не будет. Задумавшись, я не заметил, как вошел Поттер. Нас зовут не Изад, с милым акцентом поинтересовалась француженка. Нет, так, надо бы проверить Поттера на подлинность. Он должен быть застенчивым и тихим, а этот парниша зырит прямо и взгляд не отводит. Не мямлит, говорит твердо. Я пятый участник, ей, а чего он на меня так подозрительно вылупился? Не, не, я все понимаю, но все-таки Дахари уже на меня пялится, я не из этих, если что. О, он мысли что ли читает, взгляд вон отвел, стоп, у меня же ментальная защита стоит. Какие мысли тут? То есть, хотел спросить Крам, но тут в помещение ворвалась толпа взрослых. Дабльдог, я приютистую. Вы, назвала младшего архимага двойной собакой, я тоже так хочу. Гарри, ты бросал свое имя в кубок, схватил директор Поттера за плечо и уставился немигающим взглядом ему в глаза. Так, в эмоциях пополам с настороженностью и волнением еще и удивление, неужели? Я тоже подошел поближе и попробовал глянуть в зенки Поттера, но мой взгляд просто уперся в стену. Нет, пробить-то можно, но вот так, легко и поверхностно считать мысли уже не выходит. Это где Гарольд такие цацки приобрел? Не сам же он защищается, и здесь уже явный не канон. Там точно такого у Поттера не было. Система, куда ты меня закинула? Ну скажи, а, скажи. Здесь есть Кощей, его сын учится в Хогвартсе, Поттер умеет думать, а Дамблдор вроде и не гад, хотя это еще надо проверить. Снейп сдержан, хоть и вредный, изыди, тьфу-тьфу-тьфу. Нет, сэр, он еще и спокоен. Дружок, ты тут сдохнуть можешь. Тебя сейчас будет ненавидеть вся школа, и ты это явно понимаешь, но все равно спокоен, да. Ты издеваешься? Нет, кажись серьезно. Этот Поттер явно творение кого-то иного, у кого с Роулинг общего нет ничего. А ведь вначале он мне показался каноничным. Вроде в этой вселенной отличия и мелкие, но все вместе явно складывается в непонятную пока картину. А я-то уже думал, что рандом от 150 геймеров меня почти не затронул. Ты просил это сделать кого-нибудь из старших? Нет, сэр. Да всем же понятно, что этот мальчишка лжет. При всем уважении, в лес Грюм, кубок огня может обмануть только мощнейшие заклятия конфундуса, и оно не под силу ученику 4-го курса. Вообще-то, мне под силу, сэр, в лес я, по-школьному подняв руку. Ты исключение, Алан. И я верю, что ты здесь ни при чем, повернул на мгновение ко мне голову Дамблдор. Ага, спасибо, Барти. Правила непреложны, чуть помолчав разродился Крауч. Мистер Поттер обязан участвовать в турнире, гы, пока все по сценарию, ну ничего, Я вам его еще поломаю. Смотрите, что я достал. Влетел в гостиную Малфой, а рядом с ним перлись Крэбб с Гойлом, которые тащили какие-то коробки. О, ясно, значки, значит, Поттер вонючка, иронично приподняла бровь Гринграсс. Я не буду это носить, а я надену, заявил ухмыляющийся Нот. За ним потянулись и остальные слизеринцы. Надо будет раздать всем в школе, весело и злорадно выкрикнул Малфой. Нам как? Повернулась ко мне Анна. Все члены моей компании уставились на меня. Да как хотите, хмыкаю. Мне наплевать, но я носить не буду. Чуть задумавшись, все приняли такое же решение, после чего отошли немного в сторону, наблюдая за остальными членами нашего факультета. Вскоре уже все первокурсники терли свои значки, заставляя лицо здешнего избранного расплываться, размазываться и покрываться прыщами. Блин, Малфой этот, конечно, возможности огромные, мозги вроде тоже есть. Ему бы энтузиазм в нужное русло направить, цены бы не было. Эй, Алан, крикнул кто-то мне незнакомый пока что. Я слышал, ты играть умеешь? Да, немного выдержав паузу, отвечаю. А ты кто? Кстати, Макнир, Патрик Уолдин Макнир, сыграешь нам что-нибудь? ГМ, я только хотел ответить, но был перебит Малфоем. Играть самому, это так по-магловски. Настоящий волшебник просто заколдует инструмент, и уставился на меня с превосходством во взгляде. Зря ты так, мальчик. Мне с учетом памяти Алана уже лет 60, и язык у меня подвешен за счет накопившегося опыта весьма неплохо. Видишь ли, драка, настоящий волшебник в первую очередь будет делать так, как он хочет и не станет ограничиваться дурацкими запретами вроде это по-магловски, когда делает то, что ему нравится. Мне нравится играть на гитаре, к примеру, и если маглы делают так же, то это вовсе не причина для меня, чтобы прекратить играть. Они ведь и в туалет ходят так же, как мы, но ты же не используешь заклинания, чтобы делать это дело по-волшебному. Я скорчил забавную рожу. Народ, я бы сыграл, но английские песни пока знаю слабо и музыку еще не подобрал, и это правда. В своем первом мире я слушал песни только на русском почти. Просто раздражало меня понимать текст через раз, а найти хорошую музыку в интернете всегда можно было. Потом в Японии я особо музыкой не увлекался, слушая японские песни иногда, ну и русские, понятное дело. А здесь у Алана было не так много времени, да и предпочитал он больше песни пространства бывшего Союза, а его моя мать английских песен не знала. Дед пытался вжиться в новую страну и ради этого родную культуру старательно убирал из жизни. А на русском? Спросил Патрик. Да без проблем, могу еще по-японски кое-что на грузинском спеть. А давай на японском, влез Геральт, ты еще на этом языке не пел. Заиграв, я думал не о песне, а о слизеринцах. Да, в школе они не самые приятные, да и здесь, в гостиной, тоже. Однако теме ГМ даже слова-то подобрать не могу, чтобы описать каноничный образ, они не были вредные, сволочные, злые, холодные, но здесь все-таки намного более живые и раскованные, чем вовне этой гостиной. К японскому голос был непривычен и пел я с акцентом, но вроде не сильным. Все-таки русский язык тренирует горло на произношение большинства звуков, пусть для японского мои слова и звучали несколько грубовато. Алан, поймал меня Поттер в коридоре. Ась, удивленно оборачиваюсь. Надо поговорить. Это быстро. Вообще, отношение ко мне было не намного лучше, чем к самому Гарольду. Сам он, кстати, все время выбивался из образа канона. Уже пошли слухи об их ссоре с Уизли в общей гостиной, где Поттер только поржал на заявление Рона, что дружить не буду, заявив, что счастлив и больше не будет никаких любовных зелий, свитеров с чарами и всего остального. Роулинг, где ты? Ау-ау-ау, нету ее, и канона нету. Тьфу, может, тут еще и Волан-де-Морт окажется няшей и тайным борцом за права маглорожденных? Хотя нафиг. Крест, мне нужен крест. Мысли дебильные в голову лезут. О, кстати, а если облить Волди святой водой, то ему что-нибудь будет? Ну там святой урон какой-нибудь, он же у нас воплощение зла и тьмы, хотя бред, на самом деле. И кто только придумал ассоциировать свет с добром, а тьму со злом. Хотя понятно кто. Церковь христианская, вот кто. Кстати, на рождественских каникулах необходимо будет кое-что раздобыть, пригодится позже, но это пока терпит. Куда-то меня опять не туда понесло. Поттер отвел меня в ближайшее свободное место и в лоб заявил. Я тебе говорю о первом испытании, но будешь должен. Опешил я. А как же львиное благородство? Я говорю со слизеринцем-змеем, если уж на то пошло. А вообще, достало меня все это. Ты только перевелся, но я тут уже давно, и каждый год тут со мной что-то хреновое происходит. В предыдущем, к примеру, дементоры чуть душу не высосали. В этом, турниры вся школа меня ненавидит. Хватит с меня, ГМ, мальчик, ты можешь сколько угодно играть со мной, но я чувствую твои эмоции. Пусть сенсорика из-за отсутствия СЦЧ работает с небольшого расстояния, но между нами меньше полуметра, так что, вообще-то я знаю про первое испытание, но хочу выслушать и твою версию. Если она будет отличной от моей, то буду должен. Бобгарты, сначала мне показалось, что я ослышался. Бобгарты, да, на каждого из нас будет по трое сильных бобгартов, живших в одной стае. Эти твари умеют работать вместе и у нас не будет палочек. Надо справиться с бобгартами без них. В идеале, без заклинаний. За заклятия будут снижать оценки. То есть от нас хотят не только показать наши страхи, но еще и заставить бороться с ними на одной силе воли. Охренел я. Спасибо. Чуть помолчав, хлопаю его по плечу. Не забуду. Тебе тоже спасибо за то, что твои друзья не надели эти значки. Я тут почти ни при чем. Хитро ухмыляюсь. Бобгарты, я ожидал каноничных драконов. С ними, конечно, тоже непросто, но хоть понятно, что делать, а тут и чего я больше всего боюсь. Хотя стоп, эти твари ведь не пройдут моих ментальных щитов, тогда чего париться? Весело насвистывая, я пошел искать здешнее спасение всех попаданцев, выручая комнату. Данное помещение мне было нужно для занятия анимагией. Несомненно, искусство тяжелое, но оно того стоит. Большинство анимагов имеют всего по одной форме, и дело тут вовсе не в том, что они не могут. Многие считают, что у каждого волшебника есть всего одна форма, кто-то просто не хочет прикладывать огромные усилия и труд для получения второй, мне же хочется еще одну, только на этот раз, не простую, а волшебную. Я точно знаю, что Мерлин обращался в дракона, Салазар Слизерин в Василиска, а Кощей имеет как минимум три анимагические формы волшебных существ. Одно из них вообще настолько древнее и страшное, что этот вид уничтожался всеми силами еще до нашей эры, и редко на одну такую тварь ходили меньше, чем двумя-тремя десятками магов. Мне бы тоже не мешало бы теперь получить новую форму. И я уже знаю, какую. Единорог. Как бы глупо это ни было, но это просто-таки сверхполезная а не форма. Ведь кровь единорогов не сильно теряет свои свойства даже вне европейского кластера. Просто уходит ограничение на отданную добровольно-насильно, и она становится чем-то средним, но и все. А обитают эти создания, как ни жалко признавать, только в Европе. Есть еще парочка аналогов. Ту же Японию взять с их Кирином, только вот магически они слишком различны. Сложность превращения в магическое существо и обычное несопоставима. Под руководством Кощея Алан освоил трансформацию в свою пока единственную форму за 2,5 месяца. Здесь же даже с отцом мне бы пришлось провозиться раза в 2 больше, уже имея нужный опыт. А самостоятельно, но здесь меня еще выручает моя плотность магического тела. Невозможно обратиться в существо, чья минимальная плотность выше твоей, а у меня этот показатель нереальный даже для магических существ. Разве что Василиски или кто-нибудь аналогичный превосходит. За испытанием мы наблюдали с отдельной трибуны для чемпионов. Первым пошел Крам. Мне даже интересно, чего же боится этот человек. Директора наложили на все трибуны звукоизолирующий барьер, так что для тех, кто находится на арене, все происходит в полной тишине. Так, вижу, чуть потемнело, тени зашевелились. Сплетаются в фигуру уж не дедушка ли часом, а, нет, явно не он. Интересно, почему очертания лица такие знакомые? Батя. Крам боится Кощея. Да нет, вроде спокоен. Говорят, тени растворяются и разлетаются, все светлеет. Все что ли? Не смешно и не интересно. Апа. Нет, не все. Там все черным заволокло. Минута, две, вот теперь точно все. Жалко, мы ничего не увидели, но Крам весь бледный. Флер. Да судя по схожести лиц, это ее сестра. С перерезанным горлом. Так, кажется, родители, другие родственники, друзья. Флер абсолютно бесстрастна. Сейчас я даже рад, что не чувствую ее эмоций. Так, она зажмурилась и замерла. Тела обращаются в самих себя. Только теперь явно какая-то ненатуральность, как будто они не настоящие, хотя сильных отличий вроде незаметно, но с живыми людьми они не ассоциируются. Блин, все-таки это гениальное испытание. Мы как будто оказываемся в своем подсознании, которое начинает играть против нас самих. Поттер. Так что за нафиг, всю арену заполняет дымка искажений, словно над костром. Гарольд явно бледнеет и трясется. Концентрация искажений достигает пика вокруг него, он кричит, нам-то все слышно, барьер односторонний. Вдруг его охватывает пламя и расходится кольцом, сжигая непонятную субстанцию и открывая нам вид на бледного и трясущегося парня. Это был выброс типа, посмотрим на тебя, дружок, имя, Гарольд Джеймс Юли Поттер, раса, человек, уровень, 15, возраст, 14 лет, класс, маг, сила, 11. Ловкость, 13, выносливость, 14, интеллект, 13, мудрость, 15, воля, 16, харизма, 14, маг, ядро, 6, резерв, 12, 1101, 1100, кластеры, европейский, русско-азиатский, контроль, 16, плотность магического тела, 62, это как вообще, и кто это, нет, система говорит, что Поттер, но теперь он еще и Юли. Это типа его кто в крестные дети принял, и сумел вбить в голову мозги за несколько дней, что он пропадал. Не слишком ли, да что за хрена-то творится в этой школе, и как он раскачался-то так, а, блин, моя очередь. Ну, система, помогай. Кстати, а ведь у Поттера ментальные щиты, так как эти твари сумели пролезть сквозь них, блин, они меняют обстановку, значит и мои щиты им не мешают, это поле боя, Кушина, Цунади, Саске, Кира, Райкаге, Итачи, Тимари, Гаара, Хаку, Канкура, да что тут происходит? Ну здравствуй, мой старый знакомый, медленно оборачиваюсь и вижу Мадару, держащего локтем Хинату. Кунай резко проходит по горлу и на поле падает последний труп. А ты что думал, раз один раз меня заточил, то я снова не приду? Это иллюзия, иллюзия, иллюзия. Да какая нахрен иллюзия? Это те придурки на трибунах иллюзия, а это реальность. Надо проверить, Рининган. Черт, вижу, значит, о, ты уже понял, я тебя просто дурачил все это время. Ах да, тут половина трупов, твоя, что, я тебя угроблю еще раз, тварь, рычу, испуская вовне просто-таки волны ярости и исчезаю, появляясь рядом с Мадарой, Расинган, чего, сцена мгновенно пропала, а я тупо уставился на закрученную технику у меня в руке и орущие трибуны, пусть мне их рев и был не слышен. Кай, Нигиндзюцу, видимо, здесь какая-то хрень в воздухе или еще какое-то другое воздействие на сознание, снижающее критическое мышление. Как там выступал Седрик, я не видел, справлялся с дрожью во всем теле. Итак, первое место, Флёр де Лакур. Переждав овации, Дамблдор продолжил. Второе место, Алан Кощей. Угу, второе повелся на дурман, как мальчишка какой-то. Кстати, а ведь Богарты явно читают не мысли, а что-то другое. То, что я видел, точно не единственный мой страх, да и не уверен я, что самый большой, хотя до сих пор потряхивает. Третье место делит между собой Виктор Крам, Седрик Дидгари и Гарольд Поттер. В принципе логично, Флёр выступила наиболее технично и качественно. Я непонятно, но эффектно и к чертям смел все иллюзии. Думаю, яростью и яки. Остальные, Крам просто непонятно, этот туман его. Поттер заклинания применял, хотя и косвенно. Дидгари, не знаю, не видел. Дамблдор же тем временем объяснял, что на арене распылен целый коктейль из разных дурманов и зелий, а заодно и куча ментальных заклинаний, голова закружилась и я стал проваливаться куда-то, мир, расплываться. Ну и какого хрена, возопил я, требуя от мира справедливости. Очнулся я в каком-то тумане на камне арены. Черт, нам же объявили места, не могло же испытание продолжиться, или могло? Гы-гы, я не остальные, у меня логи есть. Итак, я точно был под дурью с начала испытания, далее, непонятно, замечательно, о, а это что, записка, под сенью листвы, у прелых ручьев, найдешь ты ключи от тайных оков, открой кандалы, что взор заслонили, узри же весь мир, коим его когда-то явили, и выход узри, но не припозднись, двери не скажешь уж растворись, а еще, берегись, и, они реально думают, что я настолько тупой, что не пойму этой детской загадки. Итак, кандалы взор заслонили. Какие кандалы могут сковать человека, заслонив взор? Не надо быть Холмсом, Ватсон. Иллюзии. Далее, выход узреть и не припоздниться, время ограничено. Осталось врубиться, что за прелые ручьи и сень листвы. Ну, тут явно надо искать дерево или лес, хрен их знает. Прелые гнилые, поросшие, больные, застоявшиеся, значит лес с гнилыми ручьями. Уж не болото ли, тогда все еще проще. Где топь? Там и ключ, а заодно и дверь из иллюзий. Все просто. Просто оказалось на словах, а на деле болото я нашел не сразу. Для начала мне пришлось отбиваться ото всяких тварей. Ох, зря я проигнорировал строчку про «берегись», но топь все равно отыскалась. Где бы я на этой области ни стоял, меня постепенно засасывало. Да где же этот чертов ключ? А дверь? Да нахрен мне ключи, я ее и так выбью. Стоп, я замер, осознавая пришедшую вдруг мысль. Так, оковы, тайные. Только какие они тайные, если мы о них знаем? Значит, подвох в чем-то другом. Тайна – это нечто, что можно разгадать разумом или положиться на удачу, но пойдем пока по разуму. Что у нас тут есть такое, что могло бы стать нашими оковами разума? Иллюзия. Но это ведь и так очевидно. Не доверять глазам, ушам, носу и коже, но не все же так просто. Чему еще надо не доверять, чтобы не обмануться? Но здесь есть только я. Не доверять себе, своему разуму, своим привычкам, стереотипам, картине мира. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, я понял, захохотал я. Иллюзия не снаружи, она внутри. Гениально. Больше не пытаясь двигаться, чтобы не провалиться, я подпрыгнул и ушел в землю по пояс солдатиком. Все было так просто. Вот она, дверь. Но насколько же психологически гениальна эта ловушка? Уходя в топь уже по горло, я засомневался, но решительно прикрыл глаза. Однако в последний момент меня схватили за волосы, не давая утонуть. «Алан, я держу!» — проорала совершенно без акцента Флёр. «Пусти!» «Это дверь!» — хмыкаю, смотря, как ее глаза расширяются, а пальцы рефлекторно разжимаются. В последний момент закрываю глаза, чтобы в них не попало ничего. «Победитель, Алан Кощей! Поздравим!» — пророкотал голос Дамблдора над трибунами, где я и оказался, заново оглядывая зрителей. «Мда, Богарты! Охренеть, какое гениальное испытание!» «Конечно! Тут не только они были или Богартов вовсе не было. Второе место, Флёр Делакур». Спустя полчаса, в течение которых мы смогли полюбоваться за похождениями остальных участников вместе со зрителями, вылез Крам, затем Поттер и Диггори. Ну, хоть так. Глава 2. Архимагистр, магистр, архимаг, лорд, старший маг, маг, всякие ученики и самоучки. Соответственно, чтобы не было путаницы, Кощей, Цунь Аулузис, архимагистры, Дамблдор и Волди, архимаги, Фламель, магистр. После первого этапа Уизли несколько поубавил свой пыл в отношениях с Поттером, благо что это мне там монстрики были на один укус. Гарольд отделался прокушенной ногой и сломанной рукой, однако Рона он теперь показательно не замечал. Зато с Гермионой был гораздо менее холоден. Ну, она все-таки одна из немногих, кто не прекращал с ним общаться. А еще, неожиданно, его частой компанией стали мы, а заодно и Невилл, который к нам присоединялся. Кое-кто теперь несколько удивленно, а кто и восхищенно косился на меня в гостиной все время. Ну а что, еще и месяца тут не пробыл, а уже собрал себе группу с 5 наследниками родов, пусть все они и из младшей аристократии, как я понял, один из них вообще Поттер, плюс Анна, которая пусть и не входила в десятку или двадцатку самых завидных невест Британии, топталась не на последнем месте. Очень меня забавляли и попытки ребят узнать побольше о моих предках. Отношение ко мне было вызвано скорее магической силой и отношением тех, кто уже знал, но не самим знанием. Мелкие аристократы плели интриги, иногда пытались подлить что-то в напитки, завязывали интересные разговоры, а все, что им нужно, это пойти в библиотеку и посмотреть список сильнейших магов мира любой давности. Даже искать ничего не придется. Батя там в разных изданиях занимает первое-третье место. Ну, мне-то что, это вообще их дело. Поттер меня напрягал. Сначала я думал на ситуацию, аналогичную с Хинатой, но не мог же Дамблдор проворонить такое. К тому же, Гарольд свалил из школы даже не на каникулы, а просто посреди учебного времени. Ну, знал же директор об этом, не мог не знать. Все говорило о том, что Поттера кто-то усыновил магически, иначе откуда взяться еще одному имени? И этот кто-то должен быть русским, иначе откуда взяться русскому кластеру? Алан, а ты не можешь мне показать какие-нибудь русские заклинания? Как-то подошел ко мне Гарольд. Русские? Натурально удивляюсь. Тебе зачем? Я же говорил, что у вас нет подключений к русскому кластеру. Впрочем, раз уж тебе так не имется. Пламя, вспыхни, вспышка, свет, муки, тебе вообще для чего надо? А то я просто все подряд перечисляю. Подожди, пламя, да? Поттер достал свою палочку и на резком выдохе сказал нужное слово, вкачивая энергию в концентратор. На конце деревяшки вспыхнул костерок. ГМ, интересно, откуда у тебя доступ к нашему кластеру, а? Снова удивился я. «Секрет?» — хитро оскалился Поттер. «Ну-ну, знаю я твои секреты. Может, все-таки попаданец? О, сейчас и проверю. Ладно, я напишу тебе список небольшой с примерным описанием действия. Пока что, попроще возьмем. Если справишься с ними, то дам еще, окей? Ага, спасибо. Будет моим долгом за Бобгартов». «Так там же не только Бобгарты были», — удивился Поттер. «Поэтому я за них тебе и даю всего лишь эти заклинания, а не что-то существенное», — хмыкаю. «Пошли к парте какой-нибудь». «В чем был подвох?» «Да почти ни в чем. Просто заклинания я писал русскими буквами с английским описанием. Сами заклятия, без английской транскрипции. Вряд ли Гарольд знает русский, если это все еще Гарольд. А если знает, то на русские слова внимания не обратит, машинально пробежавшись по ним, ведь основной-то текст будет на инглише. Все, держи», — хмыкаю. «Ага, спасибо». Парень быстро пробежался взглядом по тексту и кивнул, забрав листок. «Волопух, интересно, он и дальше не заметит? Хе, какой я коварный. Еще и уровень его интеллекта и внимательности проверю». Уже на следующий день Поттер был внутренне напряжен и подозрительно поглядывал на меня, но молчал. Видимо, не хотел еще сильнее раскачивать собственную лодку. Видя, что я ничего не делаю и даже не вспоминаю о вчерашнем, он под вечер уже успокоился и через день вел себя, как прежде. «Гы-гы, кажись, маразматик тут все-таки Дамблдор. Сперли у старика избранного, а ведь данный вселенец, как и я, не поглотил душу, а слился с ней, о чем свидетельствуют выросшие характеристики магического тела. О, а Волан-де-Морт все еще при нем? Черт, Рене не активен без СЦЧ, а опознание недостаточно развито пока что. Кстати, аканимасу можно преобразовать в концентратор, точнее, использовать таким образом, ведь он, по идее, еще одно мое тело. Было бы неплохо. Дни тянулись за днями, время проходило. Я сумел таки полностью заучить в теории аниформу единорога и теперь учился трансформировать тело. К сожалению, одного тела мало, надо еще и магическое тело уметь менять. Именно в этом и состоит одна из главных проблем превращений в магических зверей. Зато я уже могу делать вместо ступней копыта. Научиться бы еще отращивать рог, хвост, да менять цвет кожи на серый или красный, и можно идти пугать народ, только серой запастись для запаха. Несколько раз меня чуть не застукали, но обошлось. А вскоре меня снова нашел Поттер, сообщив о новом испытании. На этот раз, каноничные драконы. Только вместо одного на каждого из нас был лишь один на всех. Собственно, не совсем это был дракон, ибо был он на трех головах, да шести хвостах, как-то так. Да, Дамблдор умудрился договориться с батей о том, чтобы для этого турнира поймали Горыныча. Да, именно его, того, который змей. Не настоящего, конечно. Видел я в воспоминаниях Кощея настоящего. Это существо всего под 2 метра ростом. Строение тела, за исключением трех голов и хвоста, гуманоидное. От него так и веяло хищной грацией и опасностью, а еще, магической мощью. Наш противник был куда более устрашающий внешне и менее опасный по существу. Всего лишь аналог европейского дракона, только раза в 3 крупнее, с 3 головами и 7-метровыми хвостами в количестве 6 штук. Как это существо вообще могло появиться в природе, ума не приложу, но было оно крайне опасным. Крайне. Хотя бы тем, что огонь выдыхала лишь одна из голов, тогда как остальные дышали очень едким составом, который легко воспламенялся. И разум у Горыныча был один, но основанный сразу на трех мозгах. Как я понял, они держали телепатическую постоянную связь, а сознание было, так сказать, сверхразумом. Что еще? Ну, это существо было чрезвычайно быстрым и сильным, а еще умело бить ментальной волной и вообще являлось полуразумным. «Где ты, венгерская хвосторога? Я готов идти к тебе безо всякого оружия и с голым задом, благо что даже так выжить будет легче. Чемпионам предстоит добыть по клинку, охраняемых этим драконом», — вещал Дамблдор. «На выполнение этой задачи дается определенное время. Первые и последующие места будут даваться соответственно тем, кто первым и далее будет брать мечи в руку. Если чемпион не сможет продолжать участвовать, он получает последнее место или дохнет. Это, конечно, не прозвучало, но все дополнили сами. По моей команде. 3, 2, 1. Начинаем». Я тут же сорвался с места. Поттер призвал свою метлу. Крам окутался дымкой и исчез из видимого спектра. Флёр не знала, что делать, но через пару секунд достала палочку и начала выписывать сложные узоры. Во время бега я прыгнул, пропуская под собой гибкий хвост, вызывая визги с трибун, ведь второй хвост врезал по мне сверху, якобы размазывая по земле. Только вот я не просто так зовусь анимагом. О, какое чувство, как будто сенсорика снова со мной. Чувствуется все вокруг, хвосты, люди, я ощущаю, как камень пролетает мимо. Хе-хе, класс. Так, а где же мечи? О, хрена заданица. Мечи-то торчали прямо из подбородка Горыныча. Там как раз должно быть роговое образование, так что он ничего не чувствует. Так, пойду-ка я, повторю какую-нибудь эпичную сцену из боевичков. Пикируя прямо в пасть Горыныча, я в один момент обратился в воздухе обратно в человека и во время падения схватился руками за рукоятки, извлекая их под весом собственного тела и ускорения. Так, а теперь множественные телепорты назад.